Думаю, на каком-то этапе своего творческого пути каждый автор ужастиков должен коснуться погребения заживо, потому что люди этого действительно боятся. Когда мне было лет 7, самым страшным телесериалом по праву считался «Альфред Хичкок представляет», а самой страшной серией «АХП», в этом все друзья со мной полностью соглашались, стала та, где Джозеф Коттон сыграл человека, получившего травмы в автомобильной аварии. Травмы такие тяжелые, что врачи сочли его мертвым. Они даже не смогли прощупать пульс. И уже собрались провести посмертное вскрытие, хотя он был жив и заходился внутренним криком. Короче, та серия, где он выжил из себя единственную слезу, чтобы дать им знать, что жив. Это очень трогательный момент. Но трогательность не из моего репертуара. Поэтому, когда я задумался над рассказом на эту тему, в голову пришла мысль о другом, может, более современном, методе коммуникации. Вы прочитали о нем выше. И, наконец, о змее. Сомневаюсь, что существовала ползучая тварь, названная учеными перуанским бумслангом. Но в одном из своих детективов о мисс Марпл дама Агата Кристи упомянула африканского бумсланга. Мне так понравилось это слово «бумсланг», не африканский, что я вставил его в свой рассказ.